О том, что я забеременела, я догадалась в поезде по дороге в Среднюю Азию, куда я ехала на расследование. Ташкент, Самарканд, а затем Алма-Ата взяли меня в работу, когда у меня не было ни единой свободной минуты. Я просыпалась в 7-8, я была уже на работе среди незнакомых людей, прокурор. В 12 я приходила в номер и сваливалась замертво в сон. Иногда по ночам я вела допросы. Среднеазиатские поезда медленные, и если я отдыхала, то есть отсыпалась до того состояния, когда можно подумать о себе, то это было только в поезде. Под вагоном тогда стучали колеса. Через 2 месяца я вернулась в Москву. Врачи мне сказали, что аборт уже делать поздно, он будет смертелен для меня. Через месяц во мне задвигался ребенок. Это было взрывом инстинктов, таких инстинктов, которых я и не подозревала в себе. Я стала перепроверять всю мою жизнь. Все, что я делала в моей общественной работе, осталось на месте, но все, что было в моей половой жизни, или, точнее, все, чего не было в этой моей жизни, стало наново на иные места. Все было перебрано памятью. Отец моего ребенка. Никогда я не испытывала большего оскорбления за человечество. Это была случайная связь, никого ни к чему не обязывавшая, деловая, товарищеская связь в дни, когда мне особенно мешал пол. Вернувшись из Средней Азии и узнав, что я буду родить, я не позвонила ему. Он не был таким близким человеком, которого я посвящала бы в мои бытовые дела. Ни моральной, ни материальной помощи от него мне не требовалось. Он был очень молод, здоров, даже красив, и этого было совершенно достаточно, чтобы быть спокойной за физическое состояние сына. Но когда ребенок задвигался, когда на меня нахлынули ощущения необыкновенной радости, я много раз клала руку на телефонную трубку, чтобы поднять ее и позвонить ему. Ведь это мой ребенок. Ведь это его ребенок. Я не знала, имела ли я право утаить от него то счастье, какое было у меня. Ребенок для меня был так же случайен, как и для него. Я знаю, что такое смерть. Это ужасно, это противно естеству. Я мучилась, видя смерть, и не могла есть. Понятно, об этом и написано многими. Это и пережито многими в годы революции. Ну так вот, как смерть противна человеческому естеству, мерзка, так естественно человеческому естеству радостно, счастливо рождение. Радостно, счастливо эти... Слова слишком малы, потому что рождение — это огромная радость и огромное счастье. Я переносила мои ощущения на отца. Я не знала, имею ли я право скрывать от него это счастье. Ничего иного мне от него не было нужно. И я позвонила ему. За пустяковыми фразами я хотела услышать его тон, установить, какого тона отношений он ждет от меня. Не догадается ли, не заговорит ли сам о ребенке? Конечно, это было глупо, по бабье. Он взял тон любовника. Тогда я сказала, что я беременна. Я видела через телефонные провода, как он растерялся. Он не сразу чужим голосом сказал, что он сейчас же приедет. Он приехал, деловито поздоровался и стоял, расставив ноги, чуть покачиваясь, весь наш короткий разговор. Разговор наш был очень короток. Он почти злобно спросил, почему я так долго не звонила ему. 3 месяца тому назад аборт, возможно, было бы сделать, совсем бесполезненно. Он спросил, на самом ли деле я беременна, и точно ли я почитала, что отец именно он. Он уже звонил какому-то знакомому медицинскому знахарю, и знахарь по дружбе брался делать аборт. Я поняла, что наша двойная смерть — смерть моего ребенка и моя. Ему удобнее, чем рождение человека. Всей моей кровью, первый и последний раз в моей жизни с такой ненавистью, я сказала только 3 слова. Пошел вон, мерзавец. Никогда в жизни меня не оскорбляли и не обижали так, как оскорбил и обидел он меня. И не только меня, но все человечество так воспринимало я. В лице того маленького, который еще не родился, но которому он — отец. Ведь его-то мать родила на свет. Слова святой, святыни, дряхлые слова. Не нахожу других. Не потому, что это мое, но потому, что во мне растет человек. Я ощутила мое тело, да, именно святым. Но я-то, Я, чем я лучше? В какую краску, в какой стыд, в какую боль непоправимости бросали меня воспоминания о санитарно-гигиеническом? Мое тело было чище, справедливее и мудрее моих дел. И было, и есть, ибо оно готовилось и готовится родить человека. Мне стыдно было за мои мысли и за мою память. Пол — это наслаждение? Да, рождением человека. Пол — это рождение человека. Не потому, что мне нужна материальная поддержка или поддержка разумным советом, не в клановом, не в феодальном порядке, но мне нужен мужчина, муж, отец моего ребенка, который поймет все то, что я чувствую, которому одному я могу об этом рассказать, пол которого для меня будет так же свят, как и мой для него. Не может быть, чтобы для мужчины было безразлично рождение его ребенка. Собака подрывалась под все сараи, чтобы сделать себе логовище для родов. Именно потому, что у меня нет мужа, нет логовища, я и приехала сюда на эти дни перед родами, в чужой дом, чтобы быть совершенно одной, чтобы не быть обремененной бытовыми заботами, никого не обременять и быть на людях, которые чужды, но все же товарищи. Это больше, чем наказание. Это природа мстит за себя. Как нужен мне сейчас близкий человек, как это сказать, такой близкий, руку которого я могла бы положить на мой живот без стыда и радостно, чтобы он ощутил, как двигается мой ребенок, и порадовался бы со мною, который любил бы этого будущего человечка вместе со мною. Я приехала в этот дом, потому что я совершенно одна перед лицом рождения того маленького, который двигается во мне. Я приехала, чтобы продумать себя, чтобы наказать себя. Погода переменилась. Из-за дождей вышли очень просторное и голубое небо, золотые поля скошенных жнитв, киноварь, рябины и осин, тишина и покой. Ночи звездились громадными просторами неба. Лист шуршал под ногою, слышный на много шагов. Она писала записки в город. Первое. «Катя, я себя чувствую очень хорошо, много гуляю, хорошо сплю, каждый день принимаю ванну, много ем фруктов. Врач меня осматривает через день. Пожалуйста, напиши мне, готовы ли чепчики, такие, как мы говорили с тобой. Объявление в вечерней Москве о коляске читала. Ты уже купила коляску или еще нет?» Если купила, напиши, какую. Вторая. Катя, я чувствую себя очень хорошо. Гуляю, сплю, ем фрукты, принимаю ванну, нахожусь под надзором врача. Здесь очень тихо и хорошие товарищи. Делала доклад. Прослушала два доклада. О съезде писателей и о советском станкостроении. Ты не написала мне, готово ли одеяло? Оно мне будет нужно, когда я буду выходить из больницы. Имя директора я оставила на записке. Не забывай почаще звонить мне в больницу, и передачи делай только такие, какие разрешат врачи. Третье. Товарищ Юрисова, милая, я все время отрываю вас от работы, простите, пожалуйста. Я пишу Кате каждую почту о моем здоровье. Все книги, которые я взяла с собою о материнстве и младенчестве, я перечитала и выучила. Список этих книг остался в моем письменном столе, в правом ящике наверху. Зайдите, пожалуйста, в Ленинскую, как мы говорили, если нельзя купить. Четвертое. Товарищ Юрисова, милая, вы написали, что маляры наконец приступили к работе. Я все-таки думаю, пусть это дороже, но мою спальню надо выкрасить масляной краской в белый цвет. Это будет наилучшим для ребенка. О родах я думаю совершенно спокойно. Боли я не представляю, совершенно не думая о ней и не боюсь. До родов осталось 5 дней, но мне хочется, чтобы это было хоть сегодня. Я совершенно готова. Я очень люблю моего будущего сына. Извините за то беспокойство, которое я доставляю вам. Катюша ничего не пишет о няне. После доклада о советской преступности однажды произошел у нее следующий разговор с Иваном Федоровичем Суровцевым. Это был день, когда вернулось солнце, утром, в легком морозце. Они ходили по очерствевшим листам в просторном лесу. Он наломал татарских сережек, плод бересклета, и подарил ей. Для себя он сорвал гроздь рябины и ел морщись. Он бросил рябину. «Вы говорили о влиянии наших социальных изменений на преступность», — сказал он. «Попомните об одном обстоятельстве, знаменательном для нашей эпохи. Почти все наше мужское поколение было на войне и видело смерть. Тот, кто был под пулями и стрелял, когда стреляли в него, никогда этого не забудет. Когда человек стоит под пулями, он испытывает такое одиночество, какого нигде в другом месте нет. Память об этом одиночестве он затем приносит в жизнь. Это у целого поколения». Он помолчал и спросил неожиданно. «У вас нет мужа?» «Нет», — ответила она. «Очень милые вы и хорошие, вы простите меня, трогательные вы», — сказал Суровцев и смутился. Они были у опушки леса. Она круто повернула обратно на шуршащие листы. Он пошел за нею. «Я два раза был женат», — сказал тихо Суровцев. Было понятно, что он готов рассказать большую длинную историю. Она шла, опустив голову, казалось, не слушая. Он смолк. Шелестели листья под ногами. И роды пришли неурочно, за 4 дня до срока. Схватки начались в 11 вечера, сейчас же, как она легла в постели, потухло электричество. Она спустилась вниз и позвонила в Москву, чтобы прислали машину. В доме, куда она звонила, никто не подходил к телефону. Она позвонила к товарищу Юрисовой, там сказали, что Юрисова в театре. Она вновь позвонила в пустой дом и долго ждала у телефона, никто не отвечал. Она пошла к дежурной няне, попросила разбудить заведующую. Заведующая жила во флигеле, няня ушла. Полураздетый с лестницы сбежал Иван Федорович Суровцев и зазвонил в Москву. Он кричал в трубку, голос его был грозен. «Давай, давай срочно, без промедления! Дорога каждая минута, срочно!» Он позвонил в другой телефон, говорил непререкаемо. «Василий Иванович, друг, я вытребовал свою машину, она уже пошла. Нужно совершенно срочно. Беспокоюсь, вдруг прокол, авария, потом объясню, умоляю. Пришли свою, срочно, моментально. Спасибо, жду. Если моя придет раньше, я верну твою с дороги, она пойдет следом. Спасибо». Он сказал ей: «Машина будет через 20 минут. Идемте одеваться». Он говорил, распоряжаясь. Левой рукой он взял ее за левый локоть и правой обнял за талию, помогая идти. «Я на минуту собрать свои вещи», — сказал он. «Я сейчас приду помочь». Он совал свои вещи в чемодан, как попало, галстук его был повязан на бок. Он вошел в ее комнату, поднял с пола ее чемодан, собрал со стола книги и бумагу, положил их на дно чемодана, открыл шкаф, ящики ночного столика. Не забыла ли чего? Он бросился к ее ногам и надел туфли, завязал их. Он подал пальто и пытался его застегнуть. Заведующая и нянька оказались не у дел. Он взял свой и ее чемоданы. Прожектор автомобиля издалека бросил свет на дом. Они вышли на крыльцо. Он сунул чемоданы к шоферу. Он обнял ее за плечи и прислонил ее голову к своей груди. Гладил ее шапочку. Он крикнул шоферу: «В Москву! К Таганке! Живо! О, черт!» Шофер бросился на темноту, машину тряхнуло канавой. Он крикнул шоферу: «Тише! О, черт!» Всю дорогу они не молвили ни слова. Когда он видел, что она мучится, он прижимал ее голову к своей груди бестолково, растерянно и нежно гладил ее шапочку. Вестибюль родильного дома, ко всему на свете привычный, а главным образом к родам, степенный дед распорядился, сказал Суровцеву: «Жену пока посадить на скамеечку. Сейчас скажу дежурному доктору. Он ее возьмет в смотровую. А вы погодите здесь. Я ее вещи вам верну. Давайте путевку». Она протянула Суровцеву свою сумочку. Он раскрыл и стал рыться в бумагах. Дед ушел. Дед вернулся и молвил сурово: «Пожалуйте». Суровцев помог ей подняться со скамейки, обнял ее и поцеловал в лоб. Она обняла его. Она положила голову ему на плечо. Она подняла голову. Глаза ее светились слезами. Она поцеловала его. Дед повел ее по ступенькам вверх. Через полчаса дед вынес узелок с бельем и платьем, сумочку с документами и с деньгами. Отдал пальто, сказал: «Поместили в предродилку. Завтра ждите сынка или дочку. Позвоните по телефону или приезжайте часам к 11. Суровцев позвонил в 8:00 утра. Ему сказали, чтобы он позвонил через час. Через час ему сказали, что родился сын, 4 килограмма 140 граммов весом. После больницы Суровцев приехал в большую свою только что отстроенную квартиру, пустую и необжитую. Был уже 3:00 ночи. Суровцев разбудил свою старуху-мать, отдал ей чемодан и сказал: «Тут в одном чемодане женские вещи, просмотри, что надо, почисти, постирай, погладь». Он отнес чемодан в комнату матери. Вскоре мать принесла стопку книг о материнстве и о младенчестве. Среди них была тетрадь в тисненном венецианском переплете. Суровцев положил книги себе на письменный стол. Он открыл венецианскую тетрадь, прочитал строчку и бережно спрятал тетрадь в ящик. На кухне он заварил себе кофе, ждал, когда он вскипит. Затем в кабинете он сел к столу и читал книги о младенчестве, курил и тут же пил кофе. Затем он писал и не заметил, как наступило утро. Рассвело. Было 8. Он позвонил в больницу. В 11:00 он был в больнице и передавал уже новому деду, помоложе возрастом, но столь же степенному, корзинку цветов и сверток с маслом, яйцами, хлебом, печеньями, яблоками и грушами, объяснив, что все это предназначено для роженицы Антоновой. Дед степенно сказал «обождите» и скрылся за дверями. По коридору в это время за стеклом двери вереница нянек принесла новорожденных детей. Каждая нянька — по 2 человеческих существа. Дед вернулся нескоро и принес записку. Она была написана на клочке бумаги неразборчиво, больными буквами. «Милый, конечно, промучилась, сейчас счастлива. Сын, хоть и не дочь, все-таки мой явно, черный. Люблю его. Спасибо за передачу». И на другой стороне листка совсем детскими крупными буквами: «Как только переведут из родилки в палату, напишу большое письмо обо всем. Привезите мыло, пасту, зубную щетку, бумаги. Ваша Мария».